Глава 14. Говорят, женскую логику постичь невозможно. Врут. Это мужчин не понять. Вот зачем просить о шансе, которым даже не пытаешься воспользоваться? Костя буквально утонул в делах, пересматривая бумажку за бумажкой. Мне приходилось чуть ли не с боем отбирать их. И тогда я узнала друга с другой стороны. Причем не с самой приятной. «Мари, отдай немедленно», — строго говорит он, протягивая руки к отобранным у него папкам. «Нет. Ты видел время? 12. Тебе давно пора спать. Я не ребенок. Это предписание врачей. Кость, ты же сутками только читаешь и пишешь. Пожалей себя!» «Да чтоб тебя! Немедленно отдай! Я должен решить, кого завтра будут оперировать, кто на грани, а кто протянет еще. Как ты можешь не понимать значимость моих решений?» Кричит и выхватывает бумаги. «Я хочу, чтобы ты поправился, я забочусь о тебе. Так не мешай, уходи!» Он машет рукой, и я ухожу. Первый раз мне было больно, но когда тебя вот так отшивают по несколько раз за день, ты привыкаешь. За дверью я сталкиваюсь с помощником, который уже буквально живет в этом доме. Тут вообще полный балаган. Врачи, Саша, Сергей, куча охраны, которую приставил Ярослав. Друзья тоже частенько наведываются и не дают нам скучать. Проходной двор, а не квартира. А ведь больному предписали покой. «Здравствуйте, Мари», — здоровается Сергей, сжимая в руках еще одну папку. «Да они издеваются». «Мы уже здоровались». «А ты бы не мог прийти завтра? Время уже позднее. И Косте нужно бы отдохнуть. Он ведь так не скоро поправится». «Мария Викторовна, я полностью с вами согласен, но как мне слушаться приказа?» «Забудь бумаги на работе. Скажи, что кабинет затопило. Или что больница на карантин закрыта. Да хоть что!» Перечисляю варианты под усмешки мужчины. Заметно, что он хороший, дорожит начальством, но ослушаться не может. Увы, это не подойдет. Может, есть другие способы? Легче сказать, чем сделать. Как заставить Костю не работать, а спать? Может, мы его усыпим? Один укольчик, и все. Меня уволят. А меня нет. Я жена, и имею право принимать такие решения. В общем, зови Сашу. Мы ведь оба хотим, чтобы он поправился как можно скорее. А это проблематично, когда он пашет и днем, и ночью. Его нужно спасать. Новый друг хмурится, но потом сдается. Хорошо, я все сделаю. Супер, будет у нас банда. Помощник уходит, а через 5 минут ко мне прибегает запыхавшийся Саша с горящими глазами и шприцем в руках. Это правда? Ты разрешаешь его усыпить? Да, иначе он вообще спать не будет, а ему нужны силы. Если помнишь, через неделю у нас свадьба, ну и развод потом. Как такое забудешь? Кстати, хочешь чаю? Я тут заварила. Давай, жду на кухне. Идет. Девушка, усмехаясь, качает головой и скрывается в спальне. Сказал бы мне кто 4 дня назад, что мы подружимся, я бы посмеялась. Но теперь Саша чуть ли не единственный мой собеседник. Костя погружен в работу и забыл, что хотел стать мне мужем. Светик где-то пропала. Звонил только пару раз и просила ее не терять. Опять проблемы с отцом. Надеюсь, в этот раз она никуда не сбежит. Только я добираюсь до кухни и устраиваюсь за столом с чашечкой ароматного чая, как появляется довольная Саша. Спит, как младенец. Нужно почаще его усыплять. Я не против, если это ему не во вред. Не во вред. Так о чем поболтаем? О свадьбе? От такого вопроса я же вздрагиваю. Не смешно. Ты ведь знаешь, что там всем заведует Елена. Она точно больна. Организовать свадьбу почти за месяц, да еще такого масштаба, это нужно суметь. У нее были жалобы на сердце, но сейчас все отлично. Положительные эмоции и все такое благоприятно сказываются на здоровье. Это хорошо. Значит, она сможет пережить наш развод. Саш, только прошу, не откладывай дело в долгий ящик. Я ведь вижу, как Костя смотрит на тебя, а ты на него. О том, что мы друзья и брак фиктивный, ты в курсе. Но давай ты не будешь ждать еще одну жену. Кто знает, какая она будет. Я попробую, но... Ты с ним 7 лет. Да за это время можно было пожениться 10 раз. Вы чего ждете? Благословение? Так я даю вам его. Подруга, у тебя просто ангельское терпение. Не понимаю, как можно столько лет сохнуть по мужчине и даже не намекнуть ему об этом, тем более если есть ответка. Я видела, как Костя порой касался рук Саши, когда она его перебинтовывала. Как они болтали, улыбаясь и не замечая никого вокруг. Он даже лекции ей читал, а она с радостью их слушала. Я же просто засыпала. Про дурацкие несмешные шутки и вовсе молчу. Саша так заливалась смехом, что мне становилось весело именно от нее. Но самое главное, Костя не смотрел на меня так по-родному, как на девушку. «И это мне говоришь ты, которая жила точно так же?» Иван совсем другая тема. Он был мудак. Да и жили мы с ним словно в браке. Спали в одной постели, делали покупки, я готовила. А так я скорее была приятной зверушкой, которая крутилась рядом. Саша, он не ценил меня. И замечал лишь тогда, когда это было нужно. У вас с Костей все иначе. Между вами есть некая духовная связь. Ты тянешься к нему, он к тебе. Вы вместе так долго, а ведь даже не живете вместе. Интим, конечно, тоже важен, но ты, я думаю, и так знаешь, как он хорош в постели. Девушка давится чаем и смеется. Странно это слышать от жены. Знаешь, такое чувство, что это ты его жена, а не я. Да и секс был у нас всего 1 раз. Странно все как-то получается и неправильно. Вроде я жена, но не люблю мужа. А вот любовница и друг любит, но он не с ней. У меня уже даже появилась идея устроить другую свадьбу. Подтолкнуть влюбленных, а саму отойти в сторону. Но для этого моего желания мало. Вот если бы Саша набралась храбрости и все высказала Косте, я бы тут же прекратила этот фарс. Или если бы Костя понял, кто ему нужен на самом деле. Как все непросто в нашей жизни. Мари, если что, я не осуждаю ту ночь. Знаешь, я даже понимаю тебя как женщина. Саш, ты святая. Я бы выдрала все волосы любовницы, если бы покусились на мою. Он сам тебя захотел. А я не осуждаю его действия. Значит, так было правильно. Я точно здесь чокнусь. Это как же нужно любить мужчину, чтобы спокойно смотреть на тех, с кем он спит? Нет, я точно так не смогу. Всю следующую неделю мы только и делали, что усыпляли нашего трудоголика. Костя даже начал ворчать, почувствовав неладное, и отнекиваться от уколов. Но я и тут нашла выход. Подсыпала снотворное в чай. А что, я же имела право. А еще за это короткое время я поняла, что мы точно не пара. Да я бы своего мужа дубинкой огрела, если бы он так часто на меня кричал. Не душкой оказался Костя, а скорее холодным начальником, любящим командовать. Со мной он, конечно, пытался быть милым, но то и дело срывался. От моей стрепни муж и вовсе отказался, даже кусочка не попробовал, а я ведь старалась. И сделал он это не потому, что не хотел, а из-за своего режима. Видите ли, еда должна быть строго по расписанию и правильно, а мои жареные пирожки для него нечто адское. Фильмы Костя не смотрел, только научные программы или новости. Книги не читал, только статьи. Разговоры, если и случались, то вертелись исключительно вокруг медицины. Как я ни старалась, общих точек соприкосновения найти так и не удалось. Что ж, моей вины в этом определенно не было. Ко дню X жених был практически здоров. Оставалось красиво отыграть спектакль. Хотя втайне надеялась, что Саша наберется храбрости и признается Косте в любви. Тогда к алтарю бы пошла она, а не я. А Елене все равно, кто невестка, лишь бы сын был счастлив. Вечером перед свадьбой я бродила по дому, который в кои-то веки опустел. Врачи отпустили, охрану снял Ярослав, а Саша уехала готовиться к свадьбе. Можно было просто посидеть у окна и попить вина, что я и делала. «Скучаешь?» Неожиданно в комнате появляется Костя, одетый в костюм. Быстро он сегодня с совещания. «Отдыхаю». «А ты чего не в бумажках?» Муж садится рядом, держа точно такой же бокал. «Тоже отдыхаю. Мария, хотел бы поговорить». «Надеюсь, не о нас?» Усмехаюсь, делая глоток. «Значит, нас нет?» «Это шутка». Удивленно поворачиваюсь к мужчине и смотрю в его печальные глаза. «Костя, тот шанс, который ты просил, был тебе не нужен». «Понимаю, ты злишься из-за моей работы. Да, я мало уделял тебе времени, не всегда был терпелив, но я исправлюсь, мы можем...» «Нет, не можем». «Костя, неужели ты настолько слеп? Ты ведь не один». «Ты о чем?» — искренне удивляется он. «Друг мой, а ты включи свою гениальную голову и оглянись. Я тебе не нужна, так как рядом есть кое-кто другой. Тот, с кем тебе хорошо и уютно. Тот, кто понимает тебя. Тот, кто так дорожит тобой, что даже я не способна это понять. Костя, я была и буду твоим другом, но только другом, так как место любимое уже занято». Говорю, улыбаясь, и касаюсь его груди. Поднимаю взгляд и вижу растерянность, а потом и понимание. «Это так заметно?» «Да? И ты зря отталкиваешь ее, ведь она любит тебя». «Это она сказала?» «Нет, просто вы оба любите помолчать, зато у вас на лицах все написано. В общем, я спать, так как завтра важный день. Надеюсь, ты успеешь все обдумать. А твоя мать сильнее многих, так что не волнуйся. Знаешь, порой ради долгожданных внуков бабушки могут и не такой спектакль устроить». И пока муженек думает, что ответить, я успеваю щелкнуть его по носу и уйти к себе. «Давай, Костя, не разочаруй меня».